о душе. Таким образом, у Гераклита материализм учения о первовеществе сочетается с наивными остатками мифологических представлений. В сохранившихся фрагментах Гераклита имеется ряд прекрасных по стилю отрывков, в которых Гераклит говорит, что процесс изменения, происходящий в природе, есть борьба противоположностей. Гераклит не просто утверждает, что движение предполагает сосуществование противоположностей. Он выражает свою мысль сильнее. Движением предполагается не только одновременное существование противоположностей, но повсюду происходит их борьба. По этому поводу в своей «Этике», «Этика Никомаха», во второй главе восьмой книги, Аристотель сообщает важный текст Гераклита. «Расходящееся сходится, и из различных тонов образуется прекраснейшая гармония, и все возникает через борьбу». А ранний христианский писатель, богослов и философ Ориген сообщает другой текст Гераклита, фрагмент 80-й, и, согласно ему, должно знать, что война всеобщая, что правда есть раздор, и что все возникает через борьбу и по необходимости. Макиавеллийский, Досократики, том 1, страница 161. В полном согласии с этими текстами другой ранний христианский писатель Ипполит, который написал специальный труд «Опровержение всех ересей», то есть языческих взглядов древних философов, цитирует из Гераклита: «Война есть отец всего, царь всего. Она сделала одних богами, других людьми, одних рабами, других свободными». Макиавеллийский, Досократики, том 1, страница 157. Ни Ипполит, ни Ориген, ни Аристотель не объясняют и не могут объяснить, откуда возникла у Гераклита мысль о войне и борьбе, как о начале, порождающем все в жизни. Возможно, что и эта мысль Гераклита о войне как о начале, порождающем все существующее, была перенесена Гераклитом на всю природу из наблюдений над фактами общественной жизни современного ему греческого и не только греческого общества. Уже было выше отмечено, что зрелый период деятельности Гераклита относится ко времени, когда персидский мир надвигался на Грецию, когда в ионийских городах Малой Азии возникло восстание против персидского завоевания, когда пал в неравной борьбе против персов Милет и другие греческие города, и когда все ионийское побережье подчинилось власти персидского царя Дария. С другой стороны, обострение борьбы классов внутри греческих городов привело к тому, что старая аристократия, в том числе и Гераклит, выражавший ее точку зрения в политических вопросах, были оттеснены с арены политического действия. Наблюдения над этими фактами могли внушить проницательному уму Гераклита мысль о громадном значении, которое для человеческого общества имеет борьба. Отсюда уже естественной представлялась попытка распространить эту мысль на понимание природы в целом, так как человеческая мысль обычно стремится понять неизвестное в терминах того, что уже известно и освоено. Признав в качестве основной характеристики бытия борьбу противоположностей, Гераклит в то же время в ряде афоризмов поясняет, что борющиеся противоположности не просто сосуществуют, они переходят одна в другую, и переходят так, что при этом их переходе одной в другую сохраняется общая для обеих тождественная основа. Другими словами, переход противоположностей друг в друга Гераклит представляет вовсе не как такой, при котором возникающая новая противоположность уже не имеет ничего общего с той, из которой она возникла. Он представляет этот переход как такой, при котором всегда имеется в процессе перехода общая, тождественная основа для самого перехода. Эта характеристика перехода развивается в ряде важных фрагментов. В 126-м утверждается, что холодное становится теплым, теплое — холодным, влажное — сухим, сухое — влажным. Маковельский, Досократики, том 1, страница 167. Во фрагменте 76-м, сообщенном Максимом Тирским, говорится, что огонь живет смертью земли, воздух живет смертью огня, вода живет смертью воздуха, земля — смертью воды. Там же страница 160. В то же время в ряде других фрагментов Гераклит поясняет, что при всех переходах основа изменения или перехода каждого явления элемента в свою противоположность остается общей, тождественной. В 67-м фрагменте мы читаем: «Бог есть день и ночь, зима и лето, война и мир, насыщение и голод». Все противоположности. Там же страница 159. Как понимать этот отрывок? День переходит в ночь, ночь переходит в день. Зима переходит в лето переходит в зиму. Война сменяется миром и наоборот. Но при этих переходах Бог есть тождественная основа всех переходов. Он есть и день, и ночь, и зима, и лето, и война, и мир, и насыщение, и голод. В 59-м отрывке та же мысль поясняется более частным примером. «Тождествен, — говорит Гераклит, — прямой и кривой путь у валяльного винта». Там же страница 158. Прямой и кривой путь противоположности. Но в самой их противоположности существует единая тождественная основа. А в примыкающем к этому 60-м фрагменте утверждается, что путь вверх и вниз один и тот же. Там же. И здесь подчеркивается тождество противоположностей, постоянно переходящих друг в друга. Более того, Гераклит резко полемизирует с теми, кто не понимает этого тождества противоположностей. В важном 51-м фрагменте он порицает всех тех, которые не признают или не знают единства противоположностей. Здесь мы читаем: «Они не понимают, как расходящиеся согласуются с собой», то есть не понимают, как в противоположностях обнаруживается их единая тождественная основа. «Оно есть возвращающаяся к себе гармония, подобно тому, что наблюдается у лука и лиры». Там же страница 155. Постоянное движение, изменение, переход каждого явления в противоположное — имеет в качестве необходимого следствия относительность всех свойств вещей. Ни одно качество вечно изменяющейся природы не есть свойство безотносительное, абсолютное. Мир един. В мире все связано между собой. Всякое явление и свойство переходит в собственную противоположность, и потому всякое качество должно характеризоваться не как изолированное и в своей изолированности абсолютное, а как качество относительное. Мысль эта излагается в ряде фрагментов, интересных и важных для понимания Гераклита. При этом заслуживает внимания то, что примеры, доказывающие относительность свойств качеств, Гераклит черпает главным образом из наблюдений над жизнью людей и частично животных. Говоря в этике, что иное удовольствие у лошади, иное у собаки и иное у человека, Аристотель ссылается на слова Гераклита: «Ослы солому предпочли бы золоту». Маковельский, Досократики, том 1, страница 148. Стало быть, по Гераклиту нельзя думать, будто золото — безотносительная, абсолютная ценность. Ценность его относительна. В глазах людей оно составляет высочайшую ценность, но для ослов гораздо большую ценность имеет корм. А в 37-м фрагменте читаем: «Если только верить Гераклиту Эфесскому, который утверждает, что свиньи купаются в грязи, птицы в пыли или в тепле». Там же страница 154. И здесь подчеркивается относительность представления о чистоте. Люди полагают, что они очищаются, когда они выкупаны в воде, свиньи в грязи, а птицы в пыли. В 61-м фрагменте морская вода характеризуется одновременно и как чистейшая, и как грязнейшая. «Для рыб она питательна и спасительна», — говорит Гераклит, — «людям же негодна для питья и пагубна». Там же страница 158. Мысль об относительности свойств получает еще более общую формулировку в 62-м фрагменте. «Бессмертные, — утверждает здесь Гераклит, — смертны. Смертные — бессмертны. Жизнь одних есть смерть других, и смерть одних есть жизнь других». Там же. Относительность свойств распространяется и на оценки эстетические, и на оценки, касающиеся человеческой мудрости, и на оценки нравственных качеств. Муж, утверждает Гераклит, считается глупым у божества, подобно тому, как ребенок у взрослого. Там же страница 161. Самая прекрасная обезьяна безобразна по сравнению с родом людей. Там же. Мудрейший из людей по сравнению с Богом кажется обезьяной и по мудрости, и по красоте, и во всем прочем. Там же. Гераклит — один из первых античных философов, от которых сохранились тексты, относящиеся к вопросу о познании. Ни у Фалеса, ни у Анаксимандра, ни у Анаксимена мы не находим высказываний, касающихся вопросов о знании. Только говоря о Ксенофане, мы отметили его скептицизм, отрицание способности человека познать истинную природу вещей. Однако у Ксенофана интерес к вопросу о познании выступает в неразвитом виде. Напротив, у Гераклита мы находим уже большой интерес к проблеме познания. Он выразительно оттеняет трудности, стоящие перед человеком на пути к познанию, неисчерпаемость предмета изучения. Таково уже познание психических явлений. По какой бы дороге ни шел, не найдешь границ души, настолько глубока ее основа. Там же страница 154. Джон Барнетт в своей работе «Ранняя греческая философия», Лондон, 1908 год, вместо «ее основа» переводит «ее мера». В еще более обобщенной форме, касающейся всякого познания природы, эта мысль выражена в 123-м фрагменте, где Гераклит говорит: «Природа любит скрываться». Маковельский, Досократики, том 1, страница 167. Это значит, что познание природы дается человеку нелегко. Ответы на задачи познания не лежат на поверхности вещей. Необходимы большие усилия, чтобы проникнуть в истинную природу вещей. Этот смысл имеет, по-видимому, 56-й фрагмент. «Люди, — говорит здесь Гераклит, — обманываются относительно познания видимых вещей. Подобно Гомеру, который был мудрее всех эллинов, взятых вместе. Там же страница 157. Проблема истинного знания не сводится к вопросу о количестве накопленных знаний. Правда, для философского постижения истинной природы вещей необходимо обладание большими познаниями, ибо очень многое должны знать мужи-философы. Там же страница 153. Однако отсюда вовсе не следует, будто задача философского познания истинной природы вещей может быть решена простым приумножением или коллекционированием знаний. Мудрость, как ее понимает Гераклит, не совпадает с многознанием или эрудицией. Многознание не научает уму, ибо в противном случае оно научило бы Гесиода и Пифагора, а также Ксенофана и Гекатея. Там же страница 154. Особое негодование Гераклита вызывает Гесиод. Это видно из 57-го фрагмента, где Гераклит противопоставляет поверхностному многознанию углубленное понимание таящегося от внешних взоров единства противоположностей. Учитель же толпы — Гесиод. Они, то есть толпа, большинство, убеждены, что он знает больше всех. Он, который не знал, что день и ночь — одно. Там же страница 155. Гераклит не только возражает против слепого накопления знаний, не пронизанных светом постигающей философской мысли. Он также возражает против безотчетного следования традиции, против некритического заимствования чужих взглядов. В 74-м фрагменте об этом сказано очень выразительно. «Не должно поступать, как дети родителей», то есть, выражаясь попросту, так, как мы переняли. Там же страница 160. Это и значит, не следует что-либо перенимать не критически, догматически. В принципе, мышление одно для всех людей. Мышление, читаем в 113 фрагменте, общее для всех. Там же страница 165. Все желающие говорить разумно должны опираться на это всеобщее, подобно тому, как государство зиждется на законе, и даже еще крепче. Маковельский, до Сократики, том 1, страница 165. Это воззрение отнюдь не чисто гносеологическое или онтологическое. Общий для всех людей закон, о котором здесь идет речь, Гераклит характеризует как божественный, ибо все человеческие законы питаются единым божественным, ибо последний господствует, насколько ему угодно, давлеет всему и все побеждает. Там же. Этот правящий миром закон есть по Гераклиту слово или логос, и люди имеют с ним постоянное общение. Однако, несмотря на это постоянное общение, люди, по убеждению Гераклита, в своем большинстве расходятся с законом или разумом, логосом. И Гераклит задается вопросом о том, почему это происходит. Объяснение Гераклита проливает свет на его взгляд относительно чувственного познания. В 107-м фрагменте он говорит: «Плохие свидетели глаза и уши у людей, которые имеют грубые души». Там же страница 164. Фрагмент этот толковали в том смысле, будто Гераклит отвергает в нем чувственное познание как несовершенное, будто при помощи зрения и слуха мы не можем получить верного знания о природе. Но мысль Гераклита не такова. Он говорит, что внешние чувства не дают истинного знания только тем людям, у которых грубые души. Стало быть, дело не в самих внешних чувствах, а в том, каковы люди, обладающие этими чувствами. У кого души не грубые, у того и внешние чувства способны давать истинное знание. Но чувства, по Гераклиту, не могут дать полного, окончательного знания о природе вещей. Такое знание дает нам только мышление. Однако мышление Гераклит представлял себе, по всей видимости, как познавательную деятельность, не отделенную от чувств, а завершающую деятельность внешних чувств, способную приводить людей, души которых не грубы, к истинному познанию. Может быть, в этом смысле Гераклит говорит в 112-м фрагменте, что мышление есть величайшее превосходство, и мудрость состоит в том, чтобы говорить истину и, прислушиваясь к голосу природы, поступать согласно с ней. Там же. Мудрость отвлекается и отвращается от всего, что не есть истина. Таков, надо полагать, смысл 108-го фрагмента, в котором Гераклит заявляет: «Из тех, чьи речи я слышал, ни один не дошел до познания, что мудрость есть от всего отрешенная». Там же. Но хотя большинству людей недоступно истинное познание, и хотя большинство не знают правящего миром Логоса, Гераклит вовсе не считает такое положение вещей неизбежным. В принципе, Гераклит полагает способность к истинному познанию общей для всех людей, а человеческий род — причастным к разуму. Всего выразительнее он высказывает это свое убеждение в 116-м фрагменте, где он прямо утверждает, что всем людям дано познавать самих себя и быть разумными. Маковельский, Досократики, том 1, страница 165. И, кажется, в этом же смысле он говорит в 115-м фрагменте, что душе присущ логос, сам себя умножающий. Там же. Как бы ни решал Гераклит вопрос об отношении мышления к чувствам или ощущениям, бесспорны попытки Гераклита возвести душу в целом к ее материальной основе. Такую основу Гераклит видит в сухом огненном веществе. Физике огня в психологии Гераклита соответствует учение об огненной психее. В связи с этим Гераклит утверждает, будто мудрейшая и наилучшая — та душа, природа которой характеризуется сухим блеском, там же. И наоборот, наихудшая душа — у пьяниц. Пьяный шатается, и его ведет незрелый юноша. Он не замечает, куда идет, так как душа его влажная. Там же. В истории философии нового времени Гераклит, естественно, привлекал к себе внимание тех философов и историков философии, которые высоко ценили диалектику. Привлек он к себе внимание и Гегеля, который заявлял, что в философии Гераклита нет ни одного положения, которое он, Гегель, не мог бы включить в собственную философию. Но Гегель был неточен, так как Гераклит в основных принципах своей философии материалист, выводит все из огня, а Гегель — идеалист и выводит все сущее из абсолютной идеи. Но как бы ни было преувеличено утверждение Гегеля, оно говорит о том, что Гегель высоко ценил диалектику Гераклита. В середине XIX века в Германии известный деятель рабочего движения Фердинанд Лассаль написал большую монографию о Гераклите. Основная тенденция Лассаля в его толковании Гераклита была ошибочна. Она состояла в том, что Лассаль попытался превратить Гераклита в Гегеля древнего мира, подвести положение наивной диалектики и наивного материализма Гераклита под учение идеалистической диалектики Гегеля. Это стремление Лассаля было ошибочным, во-первых, потому что Лассаль хотел превратить наивного материалиста, каким был Гераклит, в идеалиста, во-вторых, потому что, сближая диалектику Гераклита с диалектикой Гегеля, Лассаль искал в далеком прошлом такие черты диалектики, которые в этом прошлом еще не могли возникнуть. Книга Лассаля о Гераклите изучалась Марксом, Энгельсом и Лениным. Все они с полным единодушием отметили крупные ее недостатки и ошибочные воззрения. Ленин отметил, что Лассаль приближает Гераклита к Гегелю, прямо-таки топя Гераклита в Гегеле. Собрание сочинений, том 29, страница 308. Он находит у Лассаля рабское повторение Гегеля по поводу Гераклита, там же страница 306. Учености у Лассаля, особенно в исторической части, тьма. Но это ученость низшего сорта. Задали задачу отыскать гегелевское в Гераклите. Старательный ученик выполняет ее блестяще, перечитывая у всех древних и новых писателей все о Гераклите и все толкуя под Гегеля там же. В результате, как заключает Ленин, впечатление получается такое, что идеалист Лассаль оставил в тени материализм или материалистические тенденции Гераклита, натягивая его под Гегеля. И Ленин приходит к выводу, что суровый отзыв Маркса о книге Лассаля был справедлив, и что принимать всерьез гегельянизацию Гераклита нельзя.